Мехико. День четвертый. Один. Развалины. Тулум. Древние развалины майя в часе езды от нашего отеля. Мама дала Брюсу семейный фотоаппарат и велела быть с ним осторожным. Еще она дала ему 200 американских долларов и сказала «на всякий случай». Брюс достал свой телефон из сейфа и вбил туда номер отеля. А папа напомнил нам, что они с мамой потратили на вечер свои кредиты на романтический ужин, и на 18:30 у них запланированы закат и шампанское. План был таков. В 7:30 автобус заберет нас от отеля. Час мы будем ехать до Тулума. Там мы сходим на экскурсию по развалинам, а потом отправимся купаться в кристально чистых водах под обрывами. Автобус выйдет из Тулума в 13:30, и к 14:30 мы вернемся в отель, где приятно проведем остаток дня. Такой был план. Но случилось все не так. Нас забрал автобус, и я была счастлива. За завтраком я прочла брошюрку про Тулум. Нам с Брюсом пришлось торопиться, потому что завтрак начинался только в 7. Я заказала свой омлет сама на испанском. «Хамон, кесо и де двевос, пор фавор». Съесть я успела только половину. По дороге в лобби я засыпала Брюса фактами о Тулуме. Тулум был последним городом майя, где еще жили люди. Он был важным портом региона. Болезни, которые привезли испанцы, скорее всего, убили все население. Тулум был построен между 1200 и 1400 годами до нашей эры. На пике развития там жило 1600 человек. Одним из главных продуктов торговли тут был обсидиан. Я не знала, что такое обсидиан, и попыталась спросить Брюса. Но он шел впереди быстрым шагом, пытаясь найти представителя Амстера, чтобы не пропустить автобус. Так что я просто стала повторять это слово снова и снова. Обсидиан, обсидиан, обсидиан. Классное было слово. Мы сели в автобус, микроавтобус, с 6 другими людьми. Я была единственным ребенком в автобусе и понимала, что надо вести себя прилично и нельзя никого раздражать. Мы с Брюсом сели в конец, где кондиционер почти не работал. Было жарко, а ремень безопасности врезался мне в шею, потому что сиденья были очень низкие. Водитель заговорил с нами, начав рассказывать про Тулум. Я смотрела в окно, пока мы выезжали с безопасной территории нашего отеля на главную дорогу на юг. Вне курорта все было гораздо менее картинно. Много маленьких городков, где люди вывешивали белье на веревках, протянутых из окна одного здания до окна другого. Был отрезок дороги, где справа от нас растянулись глухие джунгли, и я все думала, сколько там рычит обезьян-ревунов. Водитель слишком резко наехал на кочку на дороге, выругался по-испански, потом извинился. Он сказал: «Сколько я тут не проезжаю, вечно забываю про эту новую кочку». Взрослые посмеялись. Я поправила ремень, чтобы он не врезался в меня так больно в следующий раз. Брюс несколько раз за поездку поглядывал на меня и спрашивал, все ли у меня хорошо, показывая большие пальцы и поднимая брови. Я отвечала теми же большими пальцами и улыбкой. Все в порядке. На самом деле я хотела спросить его про развод мамы и папы. Но мы сидели в микроавтобусе вместе с чужими людьми. Не самый подходящий момент. Водитель рассказал нам много интересного о Тулуме. Как он укреплен, сколько там зданий, что-то про нисходящего бога или ныряющего бога, или что-то про пирамиды, еще какие-то непонятные слова. Я теряла ход мысли к середине каждой его фразы. Мы снова слишком резко наехали на кочку. Всех тряхнуло, и несколько взрослых что-то сказали водителю. Он извинился. Он сказал, что с микроавтобусом что-то не то. Подо мной и Брюсом что-то скрежетало. Прошел уже час с нашего выезда из отеля, так что я думала, что мы почти приехали. Но нет. Водитель, паркуя микроавтобус у дороги, сказал, что мы в 20 минутах езды от Тулума. Он оставил нас всех в салоне и вылез наружу позвонить по телефону. Он изучил все 4 шины, потом нагнулся заглянуть под автобус и зачастил в телефон. Он повысил голос, сказал «Окей, окей» и повесил трубку. «Леди и джентльмены, придется запастись терпением. У нашего транспорта проблемы. Помощь уже в пути». Взрослые спереди начали жаловаться. «Нам надо вернуться к половине третьего. Я за это деньги заплатил. А вы сами починить не можете?» Мы с Брюсом молчали, но в салоне было так жарко, что я спросила, нельзя ли мне выйти. И когда я вышла, все остальные тоже захотели проветриться. Один парень, как потом выяснилось, из Мичигана, пошутил, что наша экскурсия к развалинам развалилась. Никто не засмеялся. На той стороне дороги не было тени. По ощущению, было градусов 40, и Брюс помог мне намазать спину и плечи кремом от солнца. На мне была шляпа, но лицо я тоже намазала на всякий случай. Каждый туристический автобус до Тулума, проезжая мимо, бибикал нам, но никто не остановился помочь. Водитель открыл багажник и выдал нам всем по бутылке воды. Она была горячая. Мама всегда говорила нам с Брюсом не пить горячую воду из пластиковых бутылок, но мы решили, что если существует ситуация, когда это необходимо, то вот она настала. Не знаю, сколько прошло времени, но, наконец, к нам подъехал микроавтобус. Водитель припарковался позади нас, и я заметила, что в его микроавтобусе уже сидели люди. Столько, что мы бы туда не влезли. Я спросила Брюса, сколько времени. Он проверил телефон и сказал, что почти 11:30. 11:30? Один из пассажиров все приставал к нашему водителю насчет компенсации, но тот был слишком занят беседой со вторым водителем. Они, казалось, пытаются придумать план действий. Я попыталась следить за разговором, но знала только «un pasito español». Но с тем, что такое автобус, все было понятно. И я доложила Брюсу, что за нами приедет автобус. Это тоже оказалось не так. Наш водитель сказал нам достать все вещи из микроавтобуса, и мы все вместе перешли на другую сторону дороги. Он взял меня за одну руку, а Брюс за другую. Он сказал, что мы поймаем автобус. Нам пришлось минут 10 идти по палящему солнцу до остановки. Все взрослые, включая Брюса, пропотели насквозь. Было уже заполдень. Автобусы ждали с минуты на минуту. Наш водитель сказал, что нам всем выплатят компенсацию, что ему очень жаль, что мы можем попытаться съездить в Тулум завтра. Человек из Мичигана снова пошутил свою шутку про развалины, и на этот раз многие засмеялись. Автобус был публичный. Наш водитель заплатил за проезд за нас всех. Внутри было людно, кондиционер не работал, но окна были открыты. Люди в автобус уставились на нас. Некоторые улыбнулись, но немногие. Большинство смотрели на нас, потому что человек из Мичигана говорил очень громко, а тот, который с компенсацией, жаловался на автобус и на то, что зря потратил утро своего отпуска. И я вдруг поняла, что мы и есть те самые назойливые американские туристы, которые заработали назойливым американским туристам их репутацию. Глупые шутки, ожидания роскоши, громкие разговоры. И все это в общественном автобусе с людьми, которые, скорее всего, едут на работу, стирать американским туристам простыни и полотенца или еще что-то в этом роде. От их взглядов мне было не по себе. Но зато я смогла увидеть ту часть Мексики, которую мама и папа никогда бы не увидели из своих идеально расположенных лежаков за краями своих нескончаемых бокалов. Я увидела, как кто-то плюет из окна автобуса. Я увидела, как женщина вручную подшивает подол белой одежки своего младенчика. Я увидела, как водитель пустил в автобус человека, у которого не хватало песо на проезд. Мы вернулись в 3. Автобус останавливался, казалось, раз 100. Вот тебе и Тулум. Вот тебе и приключения, пирамиды, скалы и настоящее Карибское море, кристально чистое и бирюзовое. Когда мы вошли в холл, Брюс сказал: «Прости, пожалуйста, Сара». «Ты не виноват. Мне теперь крышка». «Не из-за тебя же автобус сломался», — сказала я. Довольно резко. Я устала и проголодалась. Я весь день ждала момента поговорить с Брюсом о маме, папе и разводе. «Можно мы пойдем поедим?» «Надо сказать им, что мы вернулись. Мама, наверное, волнуется». Мы нашли их на пляже, под соломенным зонтиком, попивая сегодняшний напиток дня «Морской конек». Мама сказала: «Уже вернулись». Переглянувшись, мы с Брюсом хором решили притвориться, что все прошло как надо. «Ну, как впечатление?» — спросил папа. Я ответила: «Просто супер. Но я проголодалась, так что мы к домику с закусками». Закуски. Куриные наггетсы и хот-доги. Я знала, что это неправда. За 2 часа в автобусе я не увидела ни одного домика с закусками. Побывав в реальном мире с 7:30 утра до 3 часов дня, я поняла, что весь курорт — это сплошная ложь. Поев, мы вернулись в номер, и Брюс принял душ, потому что от него очень плохо пахло. Я сидела на балконе и наблюдала за мамой и папой на пляже. Они так и сидели под зонтиком, и пили, пили, пили. Мама читала книгу, а папа дремал, и они ни разу не подошли к воде. Четвертый день на курорте, и наверняка они даже не заметили водорослей. Я посмотрела на море и попросила морского бога о помощи. Уточнять я не стала, в этом не было необходимости. Как по мне, помощь нам нужна была во всех сферах. Потом, после шведского стола за ужином, мы с Брюсом сели на балконе, намазавшись мексиканским спреем от насекомых. Я не знала, что ему сказать, и только проводила в уме математические расчеты, пока мама с папой притворялись, что любят друг друга, в палатке на романтическом ужине, который они заработали, просидев на презентации клубного отдыха. Математические расчеты считались сами по себе. Если мама и папа не спят в одной постели с тех пор, как Брюсу исполнилось 8, а я родилась, когда Брюсу было 9, значит, они прожили вместе еще год. А потом... «Я случайность», — сказала я Брюсу. «Добро пожаловать в клуб», — сказал он. «Нет, но я правда-правда случайность», — сказала я. «Когда я появилась, они уже даже не хотели оставаться вместе». «Разницы особой нет, уж поверь мне». Снова математика. Они поженились за год до того, как у них появился Брюс. Они уже перестали любить друг друга к моменту, когда Брюсу исполнилось 8. Получается, максимум 7 лет, когда они, возможно, были счастливы. Я появилась у них по меньшей мере через 2 года после того, как они стали несчастны. И теперь они женаты 26 лет. 7 счастливых лет. 19 несчастливых лет. «Откуда ты знаешь, что они разводятся?» — спросила я его. «Они мне сами сказали. Я думала, тебе тоже», — сказал он. «Они обещали, что на этот раз точно скажут». «Ничего», — сказала я. «Лучше знать, чем не знать». «Они собирались сказать тебе», — сказал он. «Совершенно очевидно, что они ненавидят друг друга», — сказала я. «Это да». «На прошлой неделе я слышала, как папа назвал маму словом на букву «П». «Они думают, что их не слышно», — сказал он. «Я подслушиваю». «Ты не подслушиваешь. Ты просто живешь с ними в одном доме». «Они думали, что я их тоже не слышу, пока мне не исполнилось 15, и я, наконец, не сказал». «И что ты им сказал?» «Я злился на них, потому что они не пустили меня на пробы в пьесу в том подростковом театре в Ардене», — сказал он. «Кажется, я сказал что-то вроде... Вы можете хоть каждый вечер обзывать друг друга задницами, но это не значит, что я должен сидеть здесь и слушать». «Надо думать, мама бы сказала ягодицы», — сказала я. Брюс от шока выплюнул набранное в рот пиво, и мы оба захохотали и смеялись где-то с минуту. Наверное, сказывался день, проведенный за поездкой-не поездкой в Тулум. Потому что это было так очевидно нам обоим. Мама правда назвала бы задницу ягодицами. Мы отмыли пиво с плитки балкона водой из бутылки. Мы посмотрели вниз на палатку, установленную на пляже, где мама с папой ели свой притворный романтический ужин. Курорт очень постарался с этими романтическими ужинами. Теплый приглушенный свет, лепестки роз, разбросанные по палатке, романтическая мексиканская музыка. Я подумала, пытаются ли мама с папой разгадать слова песен. Мама немного говорит по-испански по работе. Папа считает, что «бандадиго» означает «шикарно», потому что кто-то ему когда-то сказал, что это так. Он никогда не проверял, и теперь продолжает, искренне веря, что говорит на испанском. Только это неправда. Он говорит на языке, который сочинил в колледже один из его соседей по общежитию. Я спросила, «Как думаешь, какие слова у той песни, которая играет там, внизу?» «Мне не расслышать», — ответил Брюс. «Нет, в смысле, понарошку. Если сочинить. Например, «Ты мудак, не надо было заводить с тобой детей» и так далее». «А-а», — сказал Брюс, — «как насчет «Ты такая сука из-за месячных и просто не понимаешь, что это медицинское»?» «Ой, знаю! Однажды ты поймешь, что я самый лучший мужчина на свете и перестанешь постоянно меня пилить». «Ага, конечно, лучший на свете», — говорит Брюс. «Как тебе такое? Ты тупой козел, ненавижу тебя». «Эта песня мне знакома», — говорю я. К 16 годам я забуду про этот момент. Но потом вспомню снова. И все изменится. Шесть дней. Торнадо. То, что происходит следующие шесть дней, не ново. То, что происходит следующие шесть дней, не оригинально. Я не хочу видеться с десятилетней Сарой, потому что она хочет говорить о Мехико. А я не хочу говорить о Мехико, потому что там не случилось ничего оригинального. Я держусь подальше от, предположительно, Эрла, потому что я не хочу его видеть, потому что он оригинальный, и я не хочу, чтобы моя серость его заразила. Такое случается, знаете, с людьми. Вот есть парень. Сегодня он полон энергии, идей и готов взять жизнь штурмом. А завтра он вдруг знакомится с другим парнем, который любит сидеть дома, смотреть футбольные матчи и пить пиво. И вот искра первого парня становится все меньше и меньше, пока он не становится таким же, как второй. И это постоянно случается. Утром во вторник я ухожу из дома еще до того, как папа проснется. Я вижу рассвет. Я вижу, как люди торопятся на работу. Я вижу студентку колледжа, которая идет и подпевает песни в наушниках, которую никто другой не слышит. У нее приятный голос. Я вижу, как люди выходят из перехода метро и заходят в метро. Подземные переходы с улицы выглядят странно. Как будто каждый день тысячи людей берут и проваливаются туда. Я решаю, что подземные переходы как порталы. Ты заходишь в них в 8 утра и возвращаешься в 5:30, в той же одежде, с тем же чемоданом в руке. Но было бы гораздо круче, если бы подземные порталы переносили людей не на работу, а куда-нибудь пооригинальнее. Я решаю не думать об искусстве неделю. Я решаю, что искусство тщетно. Я решаю, что есть куча вещей получше искусства. Я решаю неделю не садиться в автобусы. Я решаю, что если я захочу куда-то попасть, то пойду пешком. Во вторник я решаю пойти к Колоколу Свободы. Колокол Свободы находится в Зале Независимости. Формально это национальный парк, но он никакой не парк. Просто часть города, где я живу. Я встаю в очередь, и когда дохожу до комнаты с колоколом, слушаю все то же, что слушала в свой последний визит. Трещина, починка, вторая трещина, которая испортила колокол окончательно. Цитата. Из чего он сделан, кем и когда. Знаете, никто из живущих сейчас людей не слышал, как звонит колокол свободы. Думаю, это метафора, но не уверена чего. Мне приходится притормозить мысль, потому что метафора — это искусство. Я замечаю школьную экскурсию. Многие ребята не могут стоять смирно. Большинство не слушают. Некоторые пытаются дотянуться до колокола. Знают, что это запрещено, но все равно пытаются, пока их не останавливает учитель. В этом нет ничего оригинального. Но в эту секунду я не могу припомнить, что такого важного в оригинальности. Какая разница? Я не могу заставить мозг перестать думать об искусстве. Я смотрю на детей и думаю, эти дети — искусство. Я думаю, этот колокол — искусство. Экспонат, как все произведения искусства, и на него смотрят миллионы, как на искусство, и он — символ искусства — свободы. Свобода — это искусство. Ланч. Я встаю у мусорки и жду, когда кто-нибудь выбросит еду. Не проходит и получаса, как один из туристов покупает хот-дог в ларьке, откусывает кусок и тут же выкидывает остальное. Я дожидаюсь, пока турист завернет за угол и вытаскиваю хот-дог из мусорки. Он заказал его с горчицей, а я ненавижу горчицу, но вытираю ее салфеткой и ем хот-дог прямо там, у мусорки. Этот хот-дог — искусство. Салфетка, измазанная горчицей — искусство. Мусорка — искусство. У выхода из Dunkin' Donuts какая-то женщина выкидывает пакет с половиной недоеденного пончика. Я никогда не ела пончика вкуснее, хотя с одной стороны на нем след ее помады. Не знаю, почему я это делаю. У меня в кошельке есть деньги — 5 баксов. У меня есть проездной, который пропустит меня на любой автобус, троллейбус или станцию метро в городе. Вместо этого я слоняюсь по туристическим аттракционам и ем из мусорок. Кажется, я пытаюсь стать, предположительно, Эрлом. Глупость какая. Я скучная девочка среднего класса, у которой есть дом, кровать и любимый зонтик. Но во вторник я открываю для себя, что чужая еда в 2 раза вкуснее. И еще то, что колокол свободы не слышала ни одна живая душа. Можно многое узнать, если просто походить вокруг и прислушаться. Мама спрашивает насчет ужина с моей подружкой, и я говорю ей, что подружка заболела. «Ну, на следующей неделе», — говорит мама. В среду я выхожу в школу, потому что папа встает и заставляет меня притворяться. Он стоит в дверях и говорит мне хорошо провести день и не забывать про наш уговор. А мама еще спит, хотя вчера не работала. И перед уходом я пакую в рюкзак все мелки, которые нахожу в доме. И выхожу. Я останавливаюсь у кафе, где продают лучшие сэндвичи для завтрака. Искусство в улыбке продавщицы. В том, как она произносит орегано. В том, как ее муж жарит яйцо, чтобы оно поместилось в лепешку. В том, как он кладет сверху сыр и ветчину. В том, как складывает это все пополам, когда сыр тает. В том, как он подхватывает эту конструкцию и кладет на лепешку. Все это искусство. Я дохожу до угла Южной и Четвертой и смотрю, как туристы пытаются решить, какие чизстейки выбрать — Пэта или Джима. Вот в чем вопрос. Это самый главный вопрос. А истина такая. Разница между двумя чизстейками так огромна, что надо попробовать оба. У всех свое мнение о том, кто из них аутентичнее. Но кого сейчас волнует аутентичность? Чизстейки — это искусство. Есть Рембрандт, есть Ротко. Я нахожу подходящее место, чтобы начать рисовать своими мелками. На мне вчерашняя одежда. Около полудня кто-то кидает мне четвертак. Как будто я фонтан, а они загадывают желание. Я решаю, что они загадали знать, какой из чизстейков выбрать. Спроси они, я бы предсказала им будущее. Берегитесь чизстейков, где сыр ярко-оранжевый и жидкий. Я ничего не рисую. Просто большие разноцветные фигуры. Ничего не приходит в голову. Видели, как люди мелками создают настоящие шедевры, да еще и в 3D? Я хочу нарисовать такое, но не знаю как. Я даже не знаю, с чего начать. Так что я просто тру мелок об асфальт и создаю пыль. В этом нет искусства. Наверное, потому что не приносит мне никакого удовольствия. Ну, хоть та пара с сэндвичами для завтрака любит свое дело. А может, это просто работа? Не знаю. В любом случае, в моих мелках искусства нет, и мне плевать. Хорошо, что я из себя это выплеснула. Дурацкое искусство. Кому оно нужно? За ужином мама и папа замечают, что на мне одежда с понедельника. Мама что-то говорит о том, что мне стоит помыть голову. Папа говорит, что у меня грязная футболка, и указывает на следы мела на джинсах. Никто не спрашивает, где я была весь день. Мама с папой выглядят вымотанными. Такое с ними бывает, но не от работы. Это другое. Они вымотали друг друга. Это видно потому, как они избегают смотреть друг другу в глаза. Может, у них было родительское собрание. Полагаю, это на них они заключают свои родительские уговоры. Выглядят они так, как будто провели день на ристалище, скача на лошадях в пудовых доспехах. Судя по всему, победил папа. В четверг и пятницу я иду по Брод-стрит так далеко, как могу. И пою. Пою, что попало. Джингл Беллс, хотя сейчас май. Детские считалки. Песни, которые я учила, когда ходила на занятия фортепиано. На Брод-стрит никто не говорит мне ни слова. Я бы все равно не услышала ни слова, потому что не слушаю. К вечеру пятницы я начинаю думать, что сошла с ума. Я не та Сара, какой была. Я другая Сара. Я больше не слышу людей. Я слышу птиц. Я пытаюсь разобрать, что воркуют друг другу голуби. Я ем еду из мусорок, хотя у меня в кошельке $5. Я хожу, хотя у меня есть проездной. Мне плевать на грушу, которую я не смогла нарисовать. Мне плевать на Брюса. Мне плевать на Мехико. Мне плевать, если я останусь такой навсегда. Я хотела на этой неделе сходить в мою новую школу, но не добралась. Я понятия не имею, что делаю, и понятия не имею, почему. Часть меня хочет встать голой посреди Брод-стрит, намазаться ананасовым соком и бросаться в людей воображаемыми овощами. Другая часть хочет забраться на вершину небоскреба Liberty One и начать распевать йодли, пока не охрипну. Наверное, мне стоит сходить к психологу. В пятницу на полпути к дому я вижу девочку с собакой. Я слишком устала, чтобы идти за ними, но мне хочется, потому что я не могу понять, как такой маленькой девочке разрешили одной гулять с собакой в этой части города. Может, я не понимаю район? Может, я не понимаю собаку? Может, я не понимаю девочку? Что-то в этой девочке оригинальное, что-то в этой собаке оригинальное. Я спрашиваю девочку, что такое искусство? Она отвечает, искусство — это то, во что ты веришь, чтобы не говорили другие. Я кричу. «Да мне по мандарину на то, что ты там думаешь, девчонка! Думаешь, я друзей себе ищу?» Они с собакой отшатываются, а я пытаюсь понять, почему вдруг на нее наорала. Думаю, что я превратилась в, предположительно, Эрла, хотя он больше не хочет, чтобы я за ним ходила. Думаю, что мне не плевать на искусство, как бы мне этого ни хотелось. Мне не убежать от себя. Я вижу 10-летнюю Сару возле ратуши. Я машу ей рукой, но она меня не замечает. Разговаривает с какой-то другой девочкой ее возраста. Я рада, что она нашла подружку. Ее подружка похожа на 10-летнюю Кармен. Я думаю о Кармен, о том, как я по ней скучаю. Не особо скучаю. Я ни почему особо не скучаю. Думаю, это побочный эффект того, что со мной происходит. Кармен знает про что-то из «что-то случилось в школе?» Она одна понимает, каково быть внутри торнадо. Она одна понимает, что внутри у меня и у любого, кто хочет стать художником, торнадо. Ее, кажется, не смутила мысль мисс Смит о том, что оригинальных идей не бывает. Не знаю, как ей это удается. У нее иммунитет к обескураживанию. Я останавливаюсь у ратуши и вынимаю кусок мела. Я рисую огромное торнадо. Завихрение обломков и пыли. У вершины торнадо я делаю 3 больших шага. Шириной оно тут 3 метра. Единственный оставшийся у меня мелок небесно-голубого цвета и торнадо небесно-голубое, а внутри торнадо все, что важно мне, и все, что важно вам, и каждый турист, и каждый колокол свободы, и каждый хот-дог с горчицей, и каждый чизстейк, и каждая спетая мною песня, и каждый воркующий голубь. Это все внутри моего торнадо. Я не замечаю, смотрит ли на меня кто-то. Никто не останавливается посмотреть. Никто не просит остановиться меня, хотя если бы попросили, я бы все равно не услышала. Я глуха ко всему, кроме искусства. Искусство, которое не важно. Это торнадо тоже не важно. Даже с полоской кожи с костяшки моего указательного пальца. Даже с каплями пота, упавшими с моего носа. Затем я оборачиваюсь, спиной к ратуше, лицом к художественному музею по ту сторону парковки. И испускаю йодль так громко, как могу. Я похожа на дешевую имитацию Тарзана. Если йодль — это искусство, то у меня с ним хреново. Я беру свой хреновый йодль, помещаю его в небесно-голубое торнадо и иду домой. Я чувствую свой запах. Я столько дней не мылась, что чувствую не только свой пот, но и саму пятидневную грязь. Грязь — это искусство. Когда я прихожу домой, мама уже на работе, а папа внизу в гостиной смотрит телевизор. Он что-то говорит мне, когда я прохожу мимо на кухню, но я ничего не слышу. Я вижу, как открывается его рот, но совсем не слышу слов. Он глубоко хмурится. Он преувеличенно улыбается и указывает на себя пальцем. Я понимаю, что он говорит мне улыбнуться. Как будто от улыбки мое торнадо исчезнет. Как будто внешность что-то значит. Вот чему меня научила Кармен. Вот о чем были ее вечные торнадо. Я улыбаюсь и насыпаю себе тарелку хлопьев. Уношу тарелку к себе в комнату, не переставая улыбаться, и засыпаю со своей пятидневной грязью и не чувствую себя искусством. Когда я просыпаюсь в субботу утром, мама ложится спать после длинной ночи. Я решаю покрасить свою комнату. Цвет стен в ней ужасный, самый отвратительный зеленый, который только можно себе представить. Неудивительно, что я не смогла нарисовать грушу. Я живу в желчи. У этого есть последствия. Я ищу на ноутбуке приятные цвета и нахожу идеальный — ванильный молочный коктейль. Он не совсем белый, не совсем желтый, не совсем коричневый, теплый. Но это молочный коктейль, так что он и холодный тоже. Этим цветом я крашу комнату. Я сдвигаю всю мебель в центр комнаты. Я ложусь на кровать и для начала смотрю в юго-восточный угол комнаты и воображаю себя на раскладной лестнице с валиком в руке. Слишком фальшиво. Я иду в кладовку за лестницей и ставлю ее в комнату и катаю воображаемый валик в таз с ванильным молочным коктейлем и провожу им по стене. Так, против часовой стрелки, я обрабатываю всю комнату. С пола до потолка. Закончив, я сажусь на кровать и вижу реальность. Реальность такова. Нельзя перекрыть желчь одним слоем краски. Я воображаемо ложусь подремать, а когда просыпаюсь, решаю, что комната высохла, и я могу нанести второй слой, В ногах кровати сидит Сара. Она еще старше. 40, говорит она. «А», — говорю я, — «привет». «Хочешь поговорить о том, что случилось в школе?» «Нет. Я знаю, что...» «Мисс Смит...» «Вики». «И что?» «И то, что такое, не закрасишь», — говорит она. «А я думаю, могу. Я думаю, что могу закрасить то, что видела, и развидеть это, и никому не рассказывать. Я думаю, что обязана это делать». «Ты боишься что-то говорить, потому что будет их слово против твоего?» — спрашивает Сара. «Ты же я. Ты сама знаешь». «Ты не права. По ней плачет увольнение. Поверь мне. Вики не первая и не последняя». Я застываю, глядя на нее. Она спокойна, как будто мягче. Добрая и не собирается издеваться, как 23-летняя Сара. Эта Сара выглядит так, будто может нарисовать хоть 1000 груш. Ей плевать на модные туфли. Сейчас на ней разношенные ботинки. Она рассказывает мне о мисс Смит из будущего. Полезнее было бы дать мне выигрышный номер в лотерею. «Я не хочу в это ввязываться», — говорю я. «Сколько мерзостей происходит, потому что люди не хотят ввязываться?» «Мама с папой меня убьют». «Мама тебя зауважает. Папа вообще малозначительный». Она все еще спокойна. Я не знаю, что сказать. «Как ты сюда попала?» Она встает, открывает окно и слезает вниз по пожарной лестнице. Я оглядываюсь на свои уродливо-зеленые стены и решаю, что без второго слоя не обойтись. На этот раз я иду по часовой стрелке, и к ночи, когда просыпается мама, я покрасила всю комнату. Я избавилась от желчи. У себя в голове я теперь живу внутри ванильного молочного коктейля. Я надеваю новую одежду на себя 5-дневной свежести. Я решаю, что не схожу с ума. Мне не нужен психолог. Я решаю, что я художник внутри торнадо, которое меня не отпускает. Прошло 6 дней. Я все еще не хочу видеть 10-летнюю Сару. Я все еще не хочу говорить о Мехико. Я хочу поделать что-нибудь интересное и веселое. Но я понятия не имею, что такое веселье. Я серость, которая меня заразила. Такое случается, знаете? Достаточно. Снова торнадо. Я выхожу из дома через заднюю дверь. Папа был бы вне себя, если бы узнал, что я в полночь гуляю по 17-й улице. Это искусство. Я даже не беру с собой перцовый баллончик. Не беру ни телефон, ни кошелек. Мама в 20 кварталах отсюда собирает людей по кусочкам. В субботу приемный отдел скорой наверняка забит. Я дохожу до площади Риттенхаус и сажусь на скамейку. Я решаю, что сегодня буду спать здесь. Я нахожу скамейку поудобнее, хорошо освещенную, но в стороне. Я ложусь на нее и пытаюсь заснуть, но на каждый звук шагов приоткрываю глаз. Я делаю глубокий вдох, потом еще один, потом еще один. Я думаю, если у меня лопнут легкие, я не смогу никому рассказать про мисс Смит и Вики. Я думаю, если у меня лопнут легкие, мне не придется никому рассказывать про мой головной убор и как я расплакалась, когда его нашла. Я слышу, как по парку ходят люди и разговаривают. Я надеюсь, что они меня не заметят, и становлюсь невидимой. Сливаюсь со скамейкой. Очень тихо. Растворяюсь. Исчезаю. Пока меня нет, происходит вот что. Я вспоминаю ссору. Я вижу, как Брюс стоит у кромки воды в Мехико. Я вижу, как он что-то швыряет в волны. Искусство. Когда я открываю глаза, вокруг светло, но все еще ночь. У меня потеет лицо. Я хочу спать, но не могу уснуть. Я на площади Риттенхаус. Это не место для сна. Я сажусь и вижу 10-летнюю Сару у моей скамейки. Она говорит: «Сара!» Я пододвигаюсь, и она садится возле меня. Напротив нас, на траве, скрестив ноги, сидит студентка. Она смотрит прямо на нас, широко улыбаясь. 10-летняя Сара говорит: «Она тут уже час сидит, смотрит на свои руки и смеется». Я гляжу на студентку. В ней не видно ничего оригинального. Она под кайфом, скорее всего, на психоделиках каких-нибудь. Смеяться над своими руками — верный признак. В художественном кружке все принимают... Принимают, потом идут в парк аттракционов Great Adventure на Нитро. Самые быстрые американские горки в Нью-Джерси. высотой с 20-этажный дом. Может, врут, но рассказывали они именно так. Иногда они принимают в школе. Кармен их связная по... Именно поэтому они ее при себе держат. Кармен не знает. Она думает, что влилась в их группу. Но она не влилась, потому что она не такая, как они. До этого момента вы думали, что члены художки — обычные снобы-тинейджеры из старших классов, которые воруют мои идеи. Это потому, что я говорю правду постепенно. Мне кажется, правда иногда проявляется вот так. Постепенно. Я сижу на площади Риттенхаус, глядя, как какая-то студентка смеется над своими руками. Я думаю о своих руках, о рисунках вслепую. Смогла бы я нарисовать свои руки, не глядя на бумагу или на руку, как, предположительно, Эрл рисовал курицу в университетском городке? Я роюсь в кармане куртки и нахожу последний завалявшийся кусочек небесно-голубого мелка. Я опускаюсь на колени у кирпичной дорожки и начинаю по памяти рисовать свою руку. На кирпичной кладке рисовать тяжело, но я не тороплюсь. Глубоко дышу. Вдох, выдох. Я слышу хихиканье студентки. Я слышу, как десятилетняя Сара пытается привлечь мое внимание, но игнорирую ее. Я держу в голове картинку своей руки. Держу глаза закрытыми и заканчиваю. Большой палец, изгиб запястья. Когда я открываю глаза, вижу исковерканную небесно-голубую руку. Студентка подходит посмотреть, что я нарисовала. Она говорит: «Как красиво!» Десятилетняя Сара злится. Она говорит: «Послушай меня! Послушай, черт тебя побери!» Студентка идет по дорожке к статуе лягушки, и у меня остается только десятилетняя Сара. Я не хочу, чтобы она видела меня такой. Ей 10. Она подумает, что я сошла с ума. Она говорит: «Да кто ты?» Я спрашиваю себя: «Кто я? Кто ты?» Я человек. Мне 16 лет. Вот и все, больше ничего. У меня нет других ответов. Я человек, мне 16 лет. Мне кажется, хорошее начало. Я встаю и оставляю 10-летнюю Сару на скамейке. Я прохожу 16 кварталов до маминой больницы. Мимо людей, здоровающихся со мной, и нет. И я не знаю, что сказать в ответ, так что просто ничего не говорю и воображаю, что слушаю музыку из невидимых наушников. У меня хорошее воображение. Я слышу музыку. Я никогда раньше не слышала ничего подобного. Это пробки, и открывающиеся, и закрывающиеся двери, и сирена вдалеке, и медленный ритм, мое дыхание, вдох и выдох, вдох и выдох. Я не захожу в больницу, просто сижу снаружи на хорошо освещенной парковке у больницы. Близость к маме должна дать мне чувство безопасности. У меня кошелек не с собой. Если бы меня сейчас нашли, я бы стала Джейн Доу. Только мама узнала бы меня, даже если я сама не могу. Я человек, мне 16 лет. Этого должно быть достаточно. На парковку заезжает скорая с включенной мигалкой и выключенной сиреной. Мигалка завораживает. Красный, синий, красный, синий, красный, синий. Как световое искусство. Как световые экспонаты, от которых в музее ты застываешь на месте, и у тебя начинает колотиться сердце. Люди снуют вокруг. Мне не видно, что происходит, и не хочется видеть. Когда-то я хотела стать художником. Теперь я просто хочу быть человеком. 16 лет. Не вижу в этом ничего плохого. Не вижу в этом ничего печального. «Сара!» — это 10-летняя Сара. «Я хочу проводить тебя домой», — говорит она. Я не знаю, сколько сейчас времени, но явно слишком поздно для того, чтобы 10-летняя девочка гуляла по Филадельфии. «Уже поздно», — говорю я. «Я хочу проводить тебя домой», — повторяет она. Мы держимся за руки, как сестры, и она идет со мной обратно на рынок, через мост, по парку и на 17-ю улицу. Она ничего мне не говорит. Когда мы встаем у входной двери, она шепчет: «Увидимся завтра». Она даже не смотрит мне в глаза. Глядя, как она идет на восток к Ломбардской улице, я чувствую ее стыд. Она думает, что я лузер. Она думает, что у меня уродская прическа, никаких планов на будущее и никаких воспоминаний о том, что случилось в Мехико. Я стою на месте. Я человек. Мне 16 лет. Я скучаю по брату. Этого должно быть достаточно.